Кричевский. «Ой, я даже не знаю, Саша. У Сергея Вадимовича такое важное совещание». «Сонечка, вы так прекрасны, что шеф никогда на вас не рассердится». Комаров взял секретаршу за руку и влюбленно посмотрел ей в глаза. «К тому же он настоящий джентльмен». «Вы уверены, что Сергей Вадимович не будет меня ругать? Он очень строгий. Я еще ни разу не впускала к нему посетителей без предварительного согласования. Давайте я все-таки доложу». «Ни в коем случае, Сонечка!» Комаров поцеловал ее запястье. «Это будет сюрпризом!» «Идите!» — разрешила девушка, розовея от смущения и удовольствия. «Значит, завтра ужинаем вместе?» — уже от двери в кабинет шефа спросил Комаров. Соня едва не подпрыгнула от неожиданного вопроса. «А разве мы договаривались?» — удивленно спросила она. «У меня есть ревнивый соперник», — притворно хмурясь спросил Комаров. «Уж не тот ли старикан, что протирает брюки за этой дверцей?» «Нет», — Соня окончательно покраснела. «Вообще-то я замужем». «Это несправедливо», — заявил Саша. «Я пробыл за границей непозволительно долго. Упустить такой шанс! Этого я себе не прощу никогда. Скажите, что не все потеряно. Прошу вас». «Завтра вечером я свободна», — легко сдалась девушка. «Вы чудо!» Комаров сверкнул неотразимой улыбкой и скрылся за дверью кабинета. «Товарищ майор!» Комаров остановился у порога. «Не удивляйте время призраку!» «У меня совещание», — сурово заявил Кричевский, отрывая взгляд от какого-то документа. Четверо прочих участников беседы с удивлением повернули головы в сторону нахального пришельца и принялись его внимательно рассматривать. Затем, сообразив, что непрошенный гость слишком широко улыбается, а шеф подозрительно долго молчит, все четверо как по команде обернулись к Кричевскому. На лице начальника было написано неподдельное изумление. Он снял очки и нервно протер их широким платком. Видимо, пауза помогла ему немного прийти в себя, и он преувеличенно бодрым тоном заявил: «А продолжим завтра в 9». «В 9 мы должны дать ответ партнерам», — попытался возразить один из сотрудников. «Значит, я приму решение без вашего участия», — отрезал Кричевский. «Все свободны». Сотрудники спешно поднялись со своих мест и покинули кабинет. Тот, кто спорил с шефом, покосился на Комарова с неодобрением. Саша в ответ улыбнулся еще шире и помахал ему рукой. «Ну, здравствуй, утопленник», — выходя навстречу Комарову, произнес майор. Саша пожал его руку и, обняв, похлопал по спине. «Ты стал совсем другим человеком», — заметил Саша, когда они уселись за стол. «Да, теперь я большой босс», — майор, словно извиняясь, окинул взглядом просторный кабинет. «Я имел в виду объем твоей талии», — Комаров рассмеялся. Кричевский сначала тоже улыбнулся, но очень скоро улыбка сползла с его лица, и он озадаченно уставился на Сашу. «Где ты пропадал?» — после короткой паузы поинтересовался Сергей Вадимович. «Выглядишь так, словно все эти годы отсыпался в холодильнике. Ни морщинки, ни сединки, а прошло больше 10 лет. «Мягкий климат, хорошее питание, умеренные физические нагрузки». Комаров пожал плечами. «Вот и сохранился». «Врешь, конечно», — констатировал Кричевский. «Ну да ладно. Не хочешь — не говори. А ведь мы искали вас почти неделю. Сначала решили, что вам захотелось поиграть в героев-полярников. Потом ждали, когда всплывут ваши тела. Ты и дома уже побывал?» «Нет», — Саша печально вздохнул. «Зачем?» «И то верно», — майор нахмурился. «Я с твоими иногда созваниваюсь. Мать болела в прошлом году, но ничего серьезного, обошлось». «А Люся?» — тихо спросил Комаров. «О ней я ничего не знаю», — Кричевский смущенно отвел взгляд. «Хотя моя фирма специализируется именно на сборе информации. Сначала думал, что ее записка нам поможет, взялся разыскивать, но Люся как в воду канула. Извини за сравнение». «Плохо», — Саша угрюмо уставился в пол. «Давай за встречу», — пытаясь взбодриться, предложил Кричевский. «Что мы в самом деле расклеились?» Он наклонился к интеркому и нажал кнопку. «Сонечка, организуйте нам, пожалуйста, встречу с господином Смирновым». «Закуски легкие?» — уточнила секретарша. «Легкие, но разнообразные», — ответил шеф. 5 минут, Сергей Вадимович», — пообещала Соня. «Просто клад, а не девушка», — заметил Комаров. «Остынь, она замужем», — предупредил Кричевский. «А я что?» — Саша поднял на друга невинный взгляд. «Я ничего». «Остынь», — повторил Кричевский и погрозил пальцем. Прошло не больше 3 минут, когда в кабинет вошла Соня с большим подносом, полным различных яств. Посреди всего прочего закусочного великолепия возвышалась запотевшая бутылка водки. «За границей, значит, трудился», — разливая напиток по рюмкам, продолжил беседу Кричевский. «На государевой службе или по контракту?» «А, в основном валялись на солнышке», — ушел от ответа Комаров. «Скукотища была, даже вспоминать не хочется». «Ну-ну», — майор с пониманием кивнул и ухмыльнулся. «А Голиков так и валяется на том солнышке?» «Игорь погиб», — с грустью сказал Саша и, немного подумав, добавил: «в бою». «Давай помянем». Они молча выпили, и Кричевский сразу налил по второй. «А команду нашу так и не разогнали, представляешь?» Майор закусил и снова поднял рюмку. «Все развалилось. За бортом кто только не оказался, а твои соратники по-прежнему в строю. Их, правда, после окончания полного курса всего 15 осталось. И больше по этой программе никого не готовили. Но человек 10 и сейчас воюют на невидимых фронтах. Ценит их начальство. Такие спецы любой власти нужны. А может быть, просто боятся их?» «Неужели кроме наших не осталось других профессионалов?» – удивился Комаров. «Ведомств было много, и во всех имелся свой спецназ». «В них же кадры подбирал не я», – Кричевский рассмеялся. «Ничего, что я так не скромен?» «Тебе простительно», – благодушно ответил Саша. «Сейчас по старым каналам капитал добываешь?» «Иногда и по старым», – не стал отрицать Сергей. «Ты, кстати, в гости приехал или насовсем?» «Насовсем», — чокаясь, сказал Комаров. «Вот подберу себе теплое местечко и осяду». «Дело», — одобрил его решение Кричевский. «Ко мне пойдешь?» «Кем?» «Для начала сыщиком, а когда присмотришься, сам выберешь должность». «Мне бы в себя прийти для начала», — попросил Саша. «Месяц. А то слишком уж все вокруг новое». Уезжал, был загнивающий коммунизм. Вернулся — капитализм в возвращенной форме. «Еще наломаю дров с непривычки». «Понимаю». Майор разлил по третий. «Отдохни и взбодрись после южных пляжей. Хотя ты знаешь, принципиально ничего пока не изменилось. Те же люди на тех же местах. Ну, кто-то на пенсию вышел, кто-то окраску сменил. Действительно, что-то стало меняться только в последние года 2. Да сам все увидишь. Подъемные нужны?» «Душевный ты человек», — уклончиво ответил Саша. «Документы тоже». «Без проблем», — заверил Кричевский. «Псы своих не бросают». Услышав до боли знакомое слово, Комаров невольно вздрогнул. «Псы?» «А, ты ж не в курсе», — Сергей усмехнулся. «Наших выпускников так один генерал на последнем экзамене обозвал». «Этих парней», — сказал, — «даже в царство мертвых можно на задание отправлять. Они Церберу все голову оторвут, а Стикс вплавь форсируют. Но все равно и туда проникнут, и обратно вернутся без потерь». Большим любителем античной мифологии генерал оказался. А ребятам идея понравилась. Кто-то ее слегка продолжил и в шутку заметил, что Цербер, если лишнее отнять, тот же пес. Потом как-то еще эту идею вывернули и в результате сошлись на том, что псы не такое уж обидное прозвище. Вася Угрюмов эмблему нарисовал. Так и прижилось. «Забавно», — задумчиво сказал Саша. «Ну, — подтвердил Кричевский, — только сразу признайся, искать тебя будут?» «Наверняка», — ответил Комаров. «Это что-то меняет?» «Нет», — твердо сказал Сергей. «Но я должен был спросить. Ты же профессионал и понял меня верно, так?» «Да», — согласился Саша. «Знаешь что, майор? Я, пожалуй, прямо с понедельника на работу выйду. Что я, младенец, чтобы к миру целый месяц привыкать?» «И это правильно», — Кричевский вынул из стола конверт и положил его перед Комаровым. «На расходы. А за документами утром приходи, в 10. Можешь, кстати, и понедельника не дожидаться. Прямо завтра приступить к знакомству с новыми обязанностями». «Нет, завтра у меня свидание, надо приодеться». «Свидание? Когда успел, или ты...» Сергей обернулся и указал на дверь в приемную. «Комаров, она замужем!» «Да я слышал, не глухой», — со смехом ответил Саша. «Не будь занудой, майор». «Ну, Комаров». Кричевский выпил и сразу же налил снова. «Ну, погоди». «Как дела?» — вышел на мысленную связь напарник. «Пьют», — коротко ответил Ямато. «Лишнего объект не сболтнул?» «Ни единого слова». Воин переместился с кресла на кровать и включил телевизор. «Гостиница на ползвездочки не потянет. Они на фасаде целых 4 нарисовали». «Дикие времена», — согласился напарник. «Ты ничего не пропустишь?» «Он уже ничего и не скажет», — Ямато махнул рукой. Водитель Кричевского повез его в гостиницу. «В твою?» «Соседний номер», — подтвердил Титан. «Понаблюдаем, как парень спит. Пьяные зачастую говорят во сне. Если так, то не спеши». «Не спешу», — согласился Ямато и включил музыкальный канал. Комаров не мог в совершенстве овладеть технологией мысленной связи, поскольку трактат на эту тему давал лишь общие указания, однако 6 месяцев тренировок даром не прошли. В полете испытать свой новый талант Саше было не на ком, и по большому счету Комаров толком не знал, владеет ли им на самом деле. На размышление о столь удобном способе коммуникации его натолкнула мысль, пришедшая в голову извне. Саша мог поклясться, что мысль была чужой. Некто думал о том, что синфазная подвижка временной складки и тахионного поля может сгладить возмущение четвертого измерения в пределах 200 местных часов. Мало того, что Комаров плохо понимал, о чем идет речь, он просто не знал некоторых слов. Однако выводы из произошедшего события он сделал достаточно быстро. Было только 8 утра, и до назначенного Кричевским времени оставалось 2 часа, но Саша ждать не стал. Он торопливо оделся и выбежал на улицу. Разыскав таксофон, Комаров набрал номер Кричевского. «Майор, я не приду», — сказал Саша в трубку. «Накрыли?» — догадался Кричевский. «Почти», — подтвердил Комаров. «Без паспорта тебе будет трудно. Забеги на минуту, не экономь на таких вещах». «До сих пор обходился», — возразил Саша. «Спасибо за помощь, Сергей. Даст бог, свидимся». «Куда он денется?» Кричевский усмехнулся. «Даст! Звонишь с нового места?» «Нет», — Комаров вздохнул. «Собираюсь раствориться без остатка». «Понимаю», — сказал Сергей. «Удачи». «Спасибо за все». Саша повесил трубку и оглянулся по сторонам. Прохожие не проявляли к его персоне никакого интереса, спеша по своим делам. Комаров поднял воротник куртки и двинулся к остановке маршрутных такси. Примерно через час он уже прошел через служебный вход в зону досмотра аэропорта, а еще через полчаса уселся в одно из многочисленных пассажирских кресел самолета, вылетающего прямым рейсом на юг. После непривычных сеансов, мысленного внушения различными чиновниками, что он полковник ФСБ и летит по служебным документам, голова просто раскалывалась. Саша уже не раз пожалел, что не воспользовался советом Сергея и не заехал за паспортом в его контору. Но ощущение чужого присутствия не проходило, и рисковать он не хотел. Комаров уже не сомневался, что по пятам крадутся титаны, и все попытки улизнуть от них не приведут ни к чему. Но с другой стороны, охотники почему-то медлили. А значит, все было потеряно. Титаны словно ждали от Комарова какого-то сигнала. Он не понимал, к чему этот сигнал подтолкнет преследователей. К его гибели или к снятию наблюдения. Но надеялся, конечно, на второе. Еще Саша не понимал, что это будет за сигнал. Что он должен был сделать, чтобы титаны его уничтожили? Или наоборот, оставили в покое? Точно знал Комаров одно. Совет Туркина был отнюдь не праздным. Скорее всего, охотников интересовало, сможет ли Саша удержаться от обнародования своих тайных знаний. Видимо, они не верили в его умение держать язык за зубами. «Хрен вам с Редькой», — подумал Комаров, изо всех сил, стараясь включить телепатические навыки на полную катушку. «Даже вам ничего не сказал бы, титаны недоделанные». «А что нового ты можешь нам сказать?» — пришел в его голову раздраженный ответ. «Ругаться мы умеем без тебя». «Ты меня все равно не достанешь, Жора. Зачем же гоняться за мной по всей стране?» «Ты уверен, что находишься в недосягаемости?» «Я тебе ни за что не скажу, куда летит этот воздушный лайнер». «Граждане туристы, посмотрите направо», — подражая манере скучающего гида, подумал Ямато. Комаров покосился на соседний ряд сидений и обнаружил, что двое из троих дремлющих на нем пассажиров имеют подозрительно героические пропорции мускулистых тел и какое-то импортное выражение холеных физиономий. Один из них приоткрыл раскосый глаз и, криво улыбнувшись, прицелился в Сашу указательным пальцем.